Глаза царя раз за разом со страхом обращались в сторону смерти, чьи лохмотья казались ему слишком черными, а лицо чрезмерно бледным. Умирающие чувствуют то, что недоступно живущим. «Странница», — заговорил наконец царь, и его голос прозвучал уверенно и твердо. «По нашим обычаям мы сначала угощаем гостей, потом они сообщают нам свое имя, если хотят, рассказывают о том, что повидали. Мы никогда не настаиваем, но у нас так принято». Смерть поднялась на ноги, и время остановилось. Все в зале застыли. Вино повисло в воздухе, не достигнув чаши. Губы не успели договорить слово. Муха, только что влетевшая в открытое окно, замерла в проеме, а огонь в камине превратился в изумительный монумент. Владыка Сизиф, я смерть, негромко проговорила она, и, сбросив лохмотья, предстала в своем истинном обличье. Темная сестра сна, прекрасного и нежного бога. Пойдем со мной. Пора.